16.45. В нашу последнюю встречу я запулил Уэйда офисным стулом. До этого тортом с горящими свечками. Должно быть, у него до сих пор жжет задницу. Стоит ли удивляться, что, увидев меня, он вздрагивает, ожидая новой атаки, и на миг замирает в дверном проеме. Потом осторожно, бочком, проходит к лежащей на каталке Джен. «Ну, как ты, малыш?» Есть категория мужчин, для которых любая женщина – малыш, и им это сходит с рук. Уэйд из их числа, а я к этой категории не принадлежу. По-моему, это отвратительно. Я шарю глазами в поисках какого-нибудь острого предмета. Я так спешил, малыш, а навигатор меня только запутал. «Со мной все в порядке», – говорит Джен. «Вот и славно», – он легонько дотрагивается до ее плеча, но тут же отнимает руку, мое присутствие его явно стесняет. Так что выбора у него нет. Пора обратить на меня внимание. «Привет, Джад, как делище?» «Все отлично, Уэйд». Раздается стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в палату входит бородатый врач. В руках у него медицинская карта Джен. «Дженнифер Фоксман?» «Да», — отвечает она. «Ее имя... рядом с моей фамилией. Это больно, это как пинок по яйцам. Я доктор Рауш из отделения гинекологии». Он поворачивается к Уэйду. «Мистер Фоксман?» «Нет», — отвечает Уэйд. «Я Фоксман», — отзываюсь я. «Очень приятно», — формально говорит доктор Рауш и снова переводит взгляд на Уэйда. «А вы кто?» «Он любовник моей жены». «Заткнись, Джад!» Джен морщится и закрывает глаза. «Не надо сейчас!» «У нас непростой сюжет», — говорит Уэйд, протягивая врачу руку. «Уэйд Буланже?» «Тот самый, с радио?» «Боюсь, что да». Доктор Рауш улыбается. «Моя жена вас терпеть не может». «Типичный случай», — кивает Уэйд. «Моя жена, к сожалению, нетипична», — говорю я. Доктор Рауш смотрит на меня неодобрительно, словно я порчу ему праздник. «Что ж», — говорит он, вынув из кармана резиновые перчатки, — «вообще-то у меня язва, а смена длится сутки, так что вы меня в ваши проблемы не втягиваете. Подождите-ка оба за дверью». «Но я отец», — возражаю я. «Поздравляю, а теперь выйдите из смотровой».